По нашим данным, информация о местонахождении Наньнали была куплена лордом демоном у павильона Тиньцан. В тот же день лорд демон и его люди окружили укрытие Наньнали. Поскольку я была в той же ситуации, я отбросил предубеждение против дворца дьявола и объединил усилия с лордом демоном и его людьми, чтобы разбить южан и поймать южного принца. Многие южные воины погибли в огне, и многие понесли потери. Увидев, что мы вот-вот победим, молодой господин башни лунной тени появился и сообщил, что кто-то заплатил ему за защиту Наньнали. В итоге, поскольку этот молодой господин был непростой мишенью, Наньнали удалось сбежать. В итоге из-за своей некомпетентности я не смог оправдать ваших ожиданий. Император, прошу вас, накажите меня. Люди, которые удостаивались внимания императора, не были глупы. Главнокомандующий очень хорошо знал, что следует говорить перед императором, чтобы получить некоторую выгоду. Таким образом, император не мог обвинить его в поражении. В конце концов, императору не следовало сравнивать обычных людей вроде него с величайшими мастерами. Было бы удивительно, если бы он смог выполнить свою задачу, столкнувшись с мастером из башни лунной тени. Кстати, у его слов было очевидное значение. Император знал, что его люди не стали бы лгать о таких вещах. Думая о событиях прошлой ночи, император не мог не верить словам своих людей на 100%. Неудивительно, что южная принцесса внезапно заболела посреди ночи и попросила Сяо Ванфэй прийти лечить ее в ее дворец. Изначально она хотела держать Лин Чуцзю в заложниках. В моей восточной столице слышны разные вещи, у южной страны поистине выдающиеся возможности. Император подозревал, что это павильон Тиньцан помогал южанам передавать новости. Иначе, как бы Наньная, которая была в столице, получила новости из-за пределов столицы. Идите, пригласите особого посланника из павильона Тиньцан во дворец. На этот раз император был действительно зол. Высокомерное поведение павильона Тиньцан и южан, несомненно, было пощечиной ему. С некоторыми вещами он мог мириться, но не с этим. Если он не поступит по справедливости в этом деле, то павильон Тиньцан и южане могут предать его снова в будущем, верно? Я повинуюсь. Когда главнокомандующий услышал эти слова, он вздохнул в глубине души. Он знал, что с этим делом покончено. Более того, он помог дворцу дьявола, и теперь лорд-демон был обязан ему. Как императору было разобраться с павильоном Тиньцан и башней лунной тени? Лорду-демону было все равно. Это будет зависеть от настроения императора. Он не мог уничтожить башню лунной тени и павильон Тиньцан. Самое большее, он заставит павильон Тиньцан и башню лунной тени оказать ему услугу и принести выгоду. Это был император. Ради внешнего мира и стабильности он был готов уступить и пойти на компромисс. Хотя у этого были пределы, когда он попадал в сложную ситуацию, он сдавался. Лорд-демон отказывался комментировать метод императора решать проблемы. Пока он жив, восточная страна не падет. Лин Чуцзю в порядке? В отличие от императора, лорда демона больше волновала Лин Чуцзю. Суча невольно закатил глаза. Не будет ли лучше навестить Ван Фэй, чтобы узнать, в порядке ли она? Ты мог бы утешить Ван Фэй в такое время. Пойти навестить ее? С каким лицом? Лорд демон дотронулся до своей маски. Лин Чуцзю не любит это лицо. Но если с этим лицом? Лорд демон снял маску и обнаружил красивое лицо Сятинья. Как я ей объясню, у него всегда была причина, чтобы подойти к двери Лин Чуцзю. Если на этот раз он придет без причины, не подумает ли Лин Чуцзю, что он сошел с ума? Зачем вам объясняться? Суча не понимал. Просто скажите, что вы услышали, что Мэн Лаофужинь умерла, и вы пришли, чтобы ее сопровождать. После такого трогательного заявления сердце Лин Чуцзю точно растает. Нет, лорд-демон отказался, без малейших раздумий. Если Лин Чуцзю узнает, что он вернулся, потому что волновался за нее, то он потом нас может смотреть ей в глаза. Эту причину нельзя называть. Более того, Лин Чуцзю в это не поверит. На ее месте он бы тоже не поверил, что Сятинья оставил важные дела из-за женщины. Глава 414. Будет мучить ее, пока она не умпит. После Паксаран Мэн Лаофужинь семья Мэн закрыла двери в знак траура по родному человеку и не общалась со внешним миром. Лин Чуцзю тоже отправлялась в поместье Ца. Все, кто посылал сообщения, не получали ответа. Она сказала, что будет соблюдать траур в течение 3 месяцев. Когда Ханья получила эти новости, она пришла в ярость. Поставив ей диагноз, Лин Чуцзю пообещала вылечить ее на следующий день, но из-за смерти Мэн Лаофужинь ее лечение было отложено. В итоге, поскольку это была случайность, Хоть Наньная и была зла, ей было сложно пойти в поместье Ся и докучать Лин Чуцзю. Более того, она также получила предупреждение от императора, которое поколебало ее решение действовать дальше. Если Наньная не приедет, Наньная приняла решение покинуть Восток потихоньку. После похорон Мэн Лафужинь она хотела, чтобы Лин Чуцзю вылечила ее как можно быстрее, но она не ожидала, что Лин Чуцзю прямо скажет, что будет лечить ее через 3 месяца. До тех пор она не примет никаких сообщений от нее и не пойдет к ней домой. Наньная чуть не сошла с ума. Кстати, ее болезнь не станет опасной для жизни даже спустя 3 месяца, но Лин Чуцзю знала о ее болезни, и, зная, что ее не вылечит как можно быстрее, она не могла обрести покоя. Если о ее болезни станет известно, она не знала, как будет смотреть в глаза людям. Лин Чуцзю, эта стерва намеренно идет против меня. Она специально делает это назло мне. Наньная была так зла, что у нее снова случилась истерика в ее дворце. Если бы на нее не смотрел император, она бы точно связала Лин Чуцзю и заставила ее себя вылечить. На самом деле Наньная слишком много о себе возомнила. Лин Чуцзю закрыла двери и погрузилась в траур не для Три, чтобы насолить Наньная, а потому что она была больна. Ее организм изначально был слабее, чем у обычных людей, из-за хронического яда, а смерть Мэн Лафужинь стала для нее большим ударом, поэтому после похорон она занемогла. Хотя это не было серьезно, если пришлось лежать в постели. Лин Чуцзю не только не могла провести операцию Наньная, но и лично наблюдать за постоперационным выздоровлением Мэн Сюаня. Она только поменяла ему лекарство и сказала связаться с ней как можно быстрее, если возникнет какая-то проблема. Семья Мэн была семьей ученых. Они понимали больше о тактичности, чем Наньная. Зная о том, что произошло с Лин Чуцзю, они отнеслись к ней внимательно и сказали не волноваться. Если возникнет проблема, они сами навестят ее. Никто не идеален. Лин Чуцзю и раньше ничего хорошего не испытывала к Наньная, а теперь она стала ей еще отвратительнее. Если бы медицинская система не сочла ее пациентом, она бы не стала ее лечить. Лин Чуцзю, поправляясь от болезни дома, слушала доклад домоправителя Цао. Он сказал, что принцесса прислала человека с посланием для Лин Чуцзю. Лин Чуцзю прямо сказала: «Перешлите его к императрице». Если бы императрица не вмешалась, ей вообще не пришлось бы ездить в двор Лин Юнь. Теперь ей хотелось, чтобы императрица сама разрешила этот вопрос. «Слушаюсь», домоправитель Цао больше ничего не спрашивал. Это было невежливо, но раз Лин Чуцзю приказала это сделать, он мог лишь подчиниться. Письмо было отослано императрице. Когда она увидела письмо, полное недовольства и обвинений, она невольно усмехнулась. Принцесса Наньная плохо знает свое место. Она что, думает, здесь южная страна? Императрица порвала письмо. Улыбка полностью сошла с ее лица. Я думала, она умная женщина, поэтому пыталась ее уважать. Но, похоже, я была о ней чересчур высокого мнения. Наньная полностью использовал Наньная. Даже у высокомерной восточной принцессы оказалось больше мозгов, чем у нее. Я считаю, что эта принцесса невыносима. Такая принцесса не выживет на Востоке и минуты. Если только у нее не было матери, которая умерла за императора, как у принцессы Фушаучжан. Что ж, так или иначе, передайте мой приказ. Скажите Юймэйжэнь пойти и осмотреть южную принцессу. С тех пор, как императрица узнала, что это Мо Юйр отравила седьмого принца, она ее возненавидела. Теперь, когда представился случай проучить ее, императрица не могла его упустить. Я, старая кормилица, забеспокоилась, поэтому сказала: «Ваше Величество, а как же император?» «А что император?» Императрица понимала, что старая кормилица имела в виду, поэтому в ее глазах не могло не мелькнуть недовольство. Император не хотел смерти Мо Юйр, но, если бы Мо Юйр вдруг сама перестала дышать и умерла, император не заподозрил бы императрицу. «Я повинуюсь», кормилица не решилась больше ничего сказать. Она немедленно удалилась, чтобы исполнить приказ императрицы. Когда Мо Юйр получила приказ, ее холодное лицо не могло не выдать ее эмоций. В ее глазах тоже вспыхнуло унижение. Однако она лишь усмехнулась и с презрением посмотрела на Евнуха. Такова была жизнь во дворце. У Мо Юйр не было семьи, на которую она могла бы положиться. Она оскорбила императрицу, она теряла доверие императора. Она была не в том положении, чтобы отказываться. Собрав кое-какие свои вещи, Мо Юйр отправилась к Наньная, чтобы осмотреть ее. Когда император об этом узнал, он только сказал: «Императрица будет мучить ее, пока она не умрет. Седьмого принца отравили. Хоть он и выжил, он долгое время будет поправляться. Из-за этого не только императрица была недовольна Мо Юэр, но и сам император. Ему было все равно, что Мо Юэр сделает с Лин Чуцзю, но она не должна была использовать его сына. Это равносильно смерти. На этот раз из-за божественного доктора Мо он был готов один раз простить Мо Юэр. К тому же, он не хотел, чтобы другие видели в нем холоднокровного человека. Но в конце концов, ему было плевать на благополучие Мо Юэр. Днем Мо Юэр покинула дворец и пробыла в дворе Лин Юнь меньше получаса. Что случилось с Мо Юэр в дворе Лин Юнь, никто не знал. Люди лишь знали, что, когда она вышла, ее лицо было в крови и она была в замешательстве. Кому-то суждено пасть. Как бы холодна ни была Юй Мэйжинь, она не могла остановить яростную принцессу Наньная. Лишившись всякой поддержки, эта гордая женщина должна научиться кланяться. Лин Чуцзю улыбнулась, опустившись на кровать. Ее лицо было залито нездоровым румянцем. С одного взгляда можно было понять, что она больна. Видя, что Лин Чуцзю в хорошем настроении, Фэй Цуй торопливо протянула вперед чашку с теплым лекарством. «Ван Фэй, пожалуйста, выпейте свое лекарство. Оно горячее, позже». Лин Чуцзю не взглянула на лекарство. Она не хотела пить китайское лекарство, но люди поместья Ся полагали, что врачи не любят заботиться о себе. Поэтому они настояли, чтобы другой доктор поставил ей диагноз, а затем этот доктор прописал ей несколько лекарств. Фэй Цуй вздохнула и сказала, уговаривая ее: «Ван Фэй, лекарство уже остыло. Холодное лекарство дает худший эффект. Доктор сказал, вам нужны силы на восстановление здоровья. На этот раз вы должны принять лекарство». Лин Чуцзю тоже знала, что ее организм ослаблен, и ей лучше выпить китайское лекарство, но его вкус был невыносимым. «Ладно, дай его сюда». Подумав о своем вымотанном теле, Лин Чуцзю почувствовала себя беспомощной. Изначально она поправилась на 70-80%, но из-за того, что она пережила эмоциональную и психологическую травму, ее организм вернулся к прежнему состоянию. Ей нужно было снова восстановить здоровье. Взяв лекарство, Лин Чуцзю закрыла глаза и выпила его одним глотком. Она почувствовала горечь во рту. Лин Чуцзю нахмурилась, но ничего не сказала. Она отказалась от сахарной конфеты, которую предложила ей Фэй Цуй, и только выпила теплой воды. А потом она опустилась на постель. Чтобы Лин Чуцзю поправилась, доктор также дал ей лекарство, помогающее ей заснуть. Организм Лин Чуцзю был ослаблен, ее сопротивляемость лекарству уменьшилась. Прошло совсем немного времени после приема лекарства, прежде чем она уснула. Глава 415. Хевозможно в это повипить. Це равно пришел. С тех пор, как Ся Тинья тайно вернулся в столицу, он ходил повсюду в образе лорда-демона. Недавно он тайно проник у дом Мэн и увидел, что Лин Чуцзю очень похудела. Кстати, это его огорчило, он не подал виду. Некоторые проблемы нужно решать лично. Он верил, что женщина, на которой он женился, была сильной женщиной. Через 9 дней после того, как он покинул Тайную гору, Ся Тинья получил новости от своих людей во дворце дьявола о том, что они обнаружили, где находится Наньнали. Ся Тинья должен был туда пойти. Ся Тинья действовал крайне быстро, но Наньнали был хитрым человеком. Он ускользнул от взгляда людей дворца дьявола. Когда Ся Тинья прибыл, Наньнали уже и след простыл. Ся Тинья шел по следу несколько дней, но не нашел его и вынужден был сдаться. Он решил вернуться в столицу и повидать Лин Чуцзю. В последний раз, когда он ее видел, Лин Чуцзю была худой. Наверняка она пренебрегает своим здоровьем. Ему нужно преподать ей хороший урок. Но, когда Ся Тинья вернулся в столицу, он узнал, что Лин Чуцзю больна. «Как она заболела?» — спросил Ся Тинья, недовольно глядя на Суча. Он считал, что Суча плохо заботится о Лин Чуцзю. Суча чуть не умер на месте. «Ван Е, это не моя вина. Я не знаю, как Ван Фэй заболела. В прошлый раз Ся Тинья предпринял долгое путешествие, чтобы достать ледяной фрукт. Благодаря этому фрукту здоровье Лин Чуцзю восстановилось на 70-80%. Не было причин, почему бы она могла серьезно заболеть. Что тебе известно?» Ся Тинья прищурился, глядя на Суча. Суча потер переносицу и горько улыбнулся. «Я знаю, что из-за тебя Лю Бай получил 3 раны от ассасинов и открыл глаза лишь вчера». Ся Тинья вернулся, но его путешествие не было мирным. «Бездарность». Ся Тинья слегка наморщил лоб. Он был недоволен Лю Баем. Суча тоже не собирался говорить добрые слова о Лю Бае, который сказал ему не проявлять осторожность. Кроме того, Цзиньчи скоро придет. Ванье, ты можешь быть спокоен. Новости о Любае не могли смягчить Сятинья. А как насчет новостей о человеке, способном защитить Лин Чуцзю? Хорошо. Лицо Сятинья стало чуть менее мрачным, но лишь слегка. Суча не успела испытать чувство гордости, когда Сятинья спросил: «А что насчет Наньная?» Сятинья верил, что Наньная действительно была больна, иначе Лин Чуцзю не пообещала бы вылечить ее. Это пока неизвестно. Однако Наньная, должно быть, и правда больна, и болезнь ее непростая, иначе это не скрывалось бы так тщательно. Он послал людей выяснить это, но они ничего не смогли узнать. Следите за ней тщательно. Не дайте ей причинить еще больше вреда, Ванфэй. Сятинья не было дела до Наньная, но он волновался, что она может что-нибудь выкинуть. Наньная глупа, но она очень хорошее оружие, потому что у нее нет принципов. Я понимаю, Суча не смел возражать, он послушно выполнит приказ. Поскольку он дважды его разочаровал, Сятинья был недоволен. Суча не решался ничего сказать, он лишь молча стоял на месте, ожидая, пока Сятинья отдаст следующий приказ. Но Сятинья молчал. Сятинья, одетый в черное и скрывающийся в темноте, был красив, даже несмотря на то, что его лицо было бесстрастным. Никто не знал, о чем он думал, но атмосфера вокруг него была такая, что людям было страшно смотреть на него. Суча и Сятинья были братьями по оружию, но перед таким лицом Сятинья он не решался дерзко поднимать голову. Сятинья молчал. Суча не знал, что он хочет этим сказать, поэтому просто стоял там и честно ждал, пока Сятинья заговорит. Но, даже прождав почти четверть часа, Суча так и не услышал от Сятинья ни слова. Суча почувствовал, что с атмосферой в комнате что-то было не так. Он осмелился слегка поднять голову и обнаружил, что Сятинья больше не было в комнате. «Ты хоть можешь предупреждать, что уходишь? Ты меня притесняешь, потому что я не владею боевыми искусствами». Суча был так подавлен, что горько сказал: «В следующий раз не жди, что я отправлю твое письмо Сяванфы». Суча спокойно жаловался, но в следующий миг из-за двери раздался холодный голос: «Сугунцзы, пришло письмо из армии, его нужно доставить Сяванфы». «Ох, вот незадача, я только что об этом говорил». Когда Суча услышал эти слова, он встревожился. Он выскочил из комнаты, но увидел лишь фигуру теневого стража снаружи. Время, на которое Сятинья покинул армию, было немалым. А теперь дошли слухи о ранении Любая. Хотя Суча и не сказал Сятинья настоящей причины, Сятинья понял, что он должен вернуться в армию, которая торопилась как можно скорее добраться до границы. В глубине души Сятинья всегда волновался за Лин Чуцзю. Поэтому прежде чем он уедет, Сятинья хотел повидать Лин Чуцзю. Сятинья не избегал патрульных и теневых стражей поместья Ся. Когда патрульные, охранявшие Лин Чуцзю, увидели фигуру Сятинья, они все были поражены. «Ван, Ванье!» Не успела патрульный договорить, как закрыл рот, увидев предупреждение в глазах Сятинья. Тогда он тихо удалился с факелом в руке. Но уходя, охранники услышали за своей спиной простые слова: «Молодцы!» Это было всего одно слово, но, услышав его, охранники очень обрадовались. До сих пор было непросто услышать хорошую оценку от их Ванье. Патрульные были в восторге, но они не решались показать его на лице перед Сятинья, только их глаза засияли. Было видно, что многие сегодня не смогут уснуть. Лин Чуцзю выпила лекарство и спокойно уснула в тот вечер. Она не знала, что ее навещала ее служанка. Так что же говорить об эксперте в боевых искусствах, подобном Сятинья? Дверь открылась и закрылась. Лунный свет пролился в окно, но комната все еще была темной, окружающее было неразличимо, но это не мешало Сятинья все видеть. Сятинья сделал два шага вперед и увидел, что Лин Чуцзю лежит на краю постели. Кто знает, когда она отбросила одеяло. Сятинья нахмурился, он подошел ближе и подтянул одеяло, чтобы укрыть Лин Чуцзю. Он также попытался подоткнуть одеяло с ее стороны. Его действия были грубыми и решительными, как будто он выполнял военное задание. Он никогда не делал такого раньше. Хаем. Когда Лин Чуцзю стало жарко, она начала отталкивать одеяло. Из-за этих движений, нижняя часть ее одежды распахнулась, открыв ее белые ноги. Сятинья посмотрел на Лин Чуцзю. Потом он спокойно снял свой верхний плащ и лег рядом с Лин Чуцзю. У Лин Чуцзю на постели была только одна подушка. Сятинья, который лег рядом с Лин Чуцзю, опустил голову на ее подушку. Лин Чуцзю спокойно спала, но, когда ее вдруг обняли, она заметила: вот только, Поскольку она была под действием лекарства, в этот момент она оказалась в замешательстве. Она не могла сказать, было ли это сном или реальностью. Повернувшись в объятиях Сятинья, Лин Чуцзю увидела очертания человека в лунном свете, проникавшем через окно, и глупо спросила. «Сятинья», ее голос был мягким и чуточку капризным. Сятинья никогда не слышал, чтобы Лин Чуцзю называла его так. Он почувствовал, как что-то необъяснимое наполнило его внизу живота. Все его тело онемело. Его мозг как будто что-то замкнуло, и он перестал функционировать. «Ответил Сятинья, еще крепче обняв Лин Чуцзю. Ему очень хотелось держать эту женщину в объятиях вечно. Глава 416. Ущипнуть. На расстоянии дюйма. Сятинья в этот момент о чем-то задумался. Тем временем Лин Чуцзю, которая наполовину проснулась, наполовину дремала, лениво открыла глаза и уставилась на красивое лицо перед собой. «Ты правда, Сятинья?» Но сказав эти слова, она снова закрыла глаза. Она сказала себе: «Мне это снится». Сятинья отправился на границу. «Как он может быть в моей постели?» «Снится». Когда Сятинья услышал это, он не знал, плакать ему или смеяться. Он знал, что Лин Чуцзю не поверит, что он вернулся. «Это наверняка сон. С чего бы Сятинья оставил важные дела и вернулся повидать меня? Такой человек, как он». Голос Лин Чуцзю стикс, и в нем послышались нотки горечи. «А что с ним не так?» Сятинья и правда не знал, что Лин Чуцзю думала на самом деле. Лин Чуцзю фыркнула и сказала: «Этот мужчина грубый и эгоистичный. Он не дает другим людям власти над собой и никогда не думает о других. Даже если бы он узнал, что моя бабушка умерла, он не вернулся бы, чтобы сопровождать меня. Не вернулся бы, не вернулся бы». Говоря эти слова, Лин Чуцзю заплакала. Под конец она скорчилась в объятиях Сятинья. «Он плохой человек. Я его ненавижу. Я больше никогда не хочу его видеть. Я больше никогда не хочу его видеть». Когда Лин Чуцзю сама по своей воле прильнула к нему, Сятинья больше не мог думать, но он знал, что слова Лин Чуцзю неправдивы. Ему люди жалуются или плачут, это означает, что в глубине души они чего-то ожидают. Губы Сятинья слегка изогнулись, и он погладил Лин Чуцзю по спине. Затем он стал утешать ее. «Хорошо, хорошо, не видься с ним, не видься с ним». Сятинья думал, что Лин Чуцзю будет довольна, когда услышит эти слова. Ему не нравилось видеть, как она плачет. Он услышал, как она сказала: «Это правда только сон. Сятинья не мог бы быть так нежен». Поплакав, она в следующую секунду остановилась. Люди в самом деле переменчивы. Сятинья хотел засмеяться, но он мог сделать это лишь мысленно. А потом Лин Чуцзю ущипнула его за щеку, и ущипнула очень сильно. «Мне всегда хотелось ущипнуть Сятинья, хотелось узнать, насколько твердое его холодное лицо. К сожалению, Сятинья выше, чем небо, я не рискнула бы это сделать. Но теперь у меня есть шанс». Лин Чуцзю не сдерживала свою силу, она резко потянула его за щеки. Потом она грустно сказала: «Оно не отличается от обычных людей, такое же мягкое, теплое». Хм. Когда его кожу растягивали, Сятинья не рассердился, и он не оттолкнул руку Лин Чуцзю. Под конец Лин Чуцзю перестала щипать и потерла щеки Сятинья. Затем она сказала: «Оно мягкое и гладкое, такое приятное». И после этого она взяла его лицо и поцеловала его. «Она что, с ним флиртует?» Сятинья был в совершенном ступоре. Он не знал, как Лин Чуцзю набралась храбрости. Она посмела играть с его лицом и делать такие вещи. Наигравшись, Лин Чуцзю зевнула и убрала руки. «Ясное дело, даже если это сон, Сятинья скучный». Лин Чуцзю подвинулась поближе в объятиях Сятинья, отчего тело Сятинья оцепенело. Лин Чуцзю ничего не замечала, она искала удобную позу, и совсем как кошка, заснула в руках у Сятинья. «Ты заснула?» Она в самом деле уснула в мгновение ока. Сятинья опустил голову и посмотрел на женщину, мирно спящую в его объятиях. Беда это, он не мог не вздохнуть. Что он вообще собирался сегодня делать? Повидать Лин Чуцзю? Он не просто повидал ее, он таращился на нее. Утешить Лин Чуцзю? Но у него даже не было шанса заговорить. И было похоже, что Лин Чуцзю не нуждалась в его утешении. «Забудь об этом, просто выспись хорошенько». Сятинья подтянул одеяло и укрыл их, затем обнял Лин Чуцзю. Температура у Лин Чуцзю в этот день была высокой. Сятинья не любил, когда было так жарко, но он не отпускал Лин Чуцзю. Небо еще не посветлело, но Сятинья уже проснулся. Он посмотрел на Лин Чуцзю, которая спала у него на руках. Ся Тинья не стал будить Лин Чуцзю, он только разжал объятия, а затем встал, чтобы надеть пальто. Вот только, когда Ся Тинья обернулся, ресницы девушки на постели слегка дрогнули, и ее тело застыло. К сожалению, Ся Тинья этого не видел. Хотя Ся Тинья не служил другим людям, он всегда хорошо заботился о себе самом. Он быстро оделся. Однако он не ушел сразу после этого, а повернулся и сел на кровать. Он нагнулся и обнял Лин Чуцзю. Ся Тинья коснулся своим лбом лба Лин Чуцзю. Его нос тоже коснулся ее носа. Он был готов поцеловать ее. Однако Ся Тинья остановился в дюйме от ее губ. Знакомый мужской запах и подавляющая аура. Тут просто не хватило бы духу отказаться. Лин Чуцзю продолжала заставлять себя притворяться спящей, иначе Ся Тинья поцелует ее. Так или иначе, потеря невелика. Но Ся Тинья не шевельнулся. Она не знала, смотрит ли он на нее или нет. Лин Чуцзю занервничала. В этот момент она чувствовала себя еще неуютнее. Она хотела открыть глаза и сказать Ся Тинья, чтобы он поскорее вставал и убирался из ее комнаты. Но она притворялась, что спит, поэтому она не могла открыть глаза. «Ся Тинья, ты мерзавец! Почему ты здесь? Разве прошлая ночь не была просто сном? Ай-ай-ай!» Лин Чуцзю чуть не умерла от досады. Если бы она знала, что ей это не снится, она бы вытолкала Ся Тинья вон. Все равно было лучше сказать, чтобы Ся Тинья не залезал к ней в постель. В конце концов, такая возможность была редкостью. Мысли Лин Чуцзю все еще путались, поэтому она совершенно забыла, что Ся Тинья смотрит на нее. Ся Тинья открыл рот и сказал: «До каких пор ты будешь притворяться? Что ж, больше не притворяйся, Ванье». Лин Чуцзю медленно открыла глаза, красивое лицо появилось в поле ее зрения. Лин Чуцзю осталась бесстрастной, но в сердце у нее были смешанные чувства. Почему Ся Тинья не вернулся раньше? Какой толк приходить сейчас? Ее бабушка умерла, а Ся Тинья не сопровождал ее. «Больше не хочешь притворяться?» Ся Тинья не шевелился, их губы все еще были близко друг к другу. Между ними было расстояние всего лишь в дюйм. Кончики их носов были совсем близко друг от друга. Когда он заговорил, его губы почти коснулись ее губ. Лин Чуцзю почувствовала, будто ее мозг парализовало, и она не могла думать. К счастью, ее рот отреагировал быстрее, чем ее мозг. «Я не притворяюсь, я только что проснулась». На таком близком расстоянии, каждый его вздох касался ее лица. У Лин Чуцзю зачесалось лицо. Ей хотелось отодвинуться, но Ся Тинья не давал ей шанса. Поэтому она покорно осталась лежать в его объятиях. «Правда?» Ся Тинья вдруг улыбнулся и посмотрел на Лин Чуцзю хитрым взглядом, отчего Лин Чуцзю почувствовала себя виноватой, как будто родители поймали ее на лжи, и она не могла не покраснеть. Ся Тинья сказал серьезным тоном: «В следующий раз, когда будешь врать, не красней. Я...» Лин Чуцзю хотела возразить, но теплое дыхание на ее лице лишило ее возможности объясняться. Она могла сосредоточиться лишь на своем лице. Что вообще Ся Тинья здесь делает? Обнимает ее во сне, потом наблюдает за ней, будто в шутку. Когда Ся Тинья увидел, что Лин Чуцзю сердится, он больше не стал дразнить ее. Он только наклонился и нежно поцеловал ее в губы. Однако, прежде чем Лин Чуцзю смогла отреагировать, она услышала, как Ся Тинья сказал: «Еще рано, ты можешь еще немного поспать». Когда он договорил, он отпустил Лин Чуцзю и встал, но, когда он собирался отвернуться, то обнаружил, что Лин Чуцзю схватила его за одежду и смотрела на него. В ее глазах отражалось какое-то упрямство. Глава 417. Наказание. Половина прав. Банье, когда ты вернулся? Лин Чуцзю уставилась на Ся Тинья, потянув его за одежду. Ее черные глаза глядели ясно и уверенно. Они смотрели прямо на Ся Тинья, настаивая, чтобы он дал ей ответ. Она действительно не ожидала, что Ся Тинья появится в такое время. Она думала, что прошлой ночью видела сон. Ей слишком хотелось увидеть Ся Тинья, а потому ей приснился этот нелепый сон. Но реальность говорила ей, что все, случившееся прошлой ночью, было правдой. Взгляд Ся Тинья снова упал на край его одежды, который держал Лин Чуцзю. Он сказал странным холодным и надменным тоном: «Вчера ночью». Он и правда вернулся вчера ночью, это не было ложью, не так ли? Лин Чуцзю подняла голову повыше, продолжая смотреть на Ся Тинья. «Почему ты вернулся? Что-то пошло не так в столице». Ся Тинья машинально головой, но потом вспомнил слова Суча. Он сказал: «Ничего, я просто услышал, что старая госпожа умерла. Значит, Ты пришел, чтобы выразить соболезнования? Нет. Разве для этого не поздновато? Тогда зачем? У Лин Чуцзю были какие-то ожидания в душе, поэтому она хотела услышать ответ до конца. Она вспомнила прошлую ночь. Этот человек держал ее в объятиях и уговаривал уснуть. Она думала, что просто спала. Ся Тинья, которого снова и снова расспрашивала Лин Чуцзю, почувствовал себя немного неловко. Он вздохнул и сказал: «Зачем ты задаешь так много вопросов? Возвращайся в постель». Ох, Лин Чуцзю не испугал суровый вид. Вместо этого она спросила с улыбкой: «Ван Е, ты стесняешься? Что за чепуху ты говоришь?» «Я не смущаюсь», — сказал Ся Тинья с большим напором. Он был полон энергии. Он выглядел страшно, но Лин Чуцзю твердо верила, что Ся Тинья облифовал. Лин Чуцзю отпустила одежду Ся Тинья и села. «Я не говорю чепуху, я знаю твое сердце». Ся Тинья сильно нахмурился, сжал губы и ничего не сказал. Лин Чуцзю хихикнула и повернулась, чтобы выбраться из кровати. «Ван Еах!» У нее подогнулись ноги и она вскрикнула, вот-вот готовая упасть. «Глупая!» Ся Тинья быстро отреагировал. Он обхватил Лин Чуцзю рукой за пояс и подхватил ее на руки. Глядя на Лин Чуцзю, которая запаниковала у него на руках, Ся Тинья не рассердился. Он просто сказал: «Я никогда не видел такой глупой женщины». Он не мог расслабиться ни на минуту. «У меня ноги ослабели». Защищаясь, Лин Чуцзю откинулась на руки Ся Тинья. «Если у тебя слабые ноги, нечего ходить», — сказал Ся Тинья и понес Лин Чуцзю. «Ты так похудела, думаешь, госпожа Мэн этому обрадовалась бы?» Она так похудела всего за несколько дней. Ся Тинья был очень недоволен. Ради ее здоровья он прибег к усилиям стольких людей. «Так почему же она снова так ослабела? Бабушка умерла из-за меня. Я чувствую себя виноватой в глубине души». Лин Чуцзю высказывала свои чувства с меньшей неохотой, чем раньше. Она уже давно жила с Ся Тинья и постепенно начала понимать его поведение. Этот человек больше делал, чем говорил. Он был очень надменным и гордым. Если она не будет говорить что-то прямо, он никогда не поймет. «Без тебя она умерла бы еще раньше. Это не имеет к тебе никакого отношения». Когда Ся Тинья увидел покрасневшие глаза Лин Чуцзю, он невольно смягчился, затем похлопал ее по спине и холодно сказал: «Для Мэн Лафужин жизнь была настоящей пыткой. Она так долго продержалась, потому что у нее в сердце была забота о тебе и семье Мэн. Если тебе ее жаль, ты должна защитить семью Мэн. Не дай семье Мэн ступить на эту непредсказуемую дорожку. У семьи Мэн действительно не было больших способностей. Но как я могу сделать это одна?» Лин Чуцзю склонила голову и показалась очень одинокой. Ся Тинья мрачно посмотрел на нее. «Разве я тебе не муж? Но ты сказал, что мои дела должны решаться мной самой. Семья Мэн – это мое дело». Лин Чуцзю подняла голову и посмотрела на Ся Тинья. Она не скрывала раны в своем сердце. Было понятно, как грустно ей было, когда она услышала те слова. Однако Ся Тинья о них не жалел. Он не мог делать все за Лин Чуцзю, и Лин Чуцзю должна была научиться играть свою роль. «Мои люди всегда были к твоим услугам». Он хотел, чтобы Лин Чуцзю сама решала свои дела, но он не лишал ее полезных ресурсов. «В будущем я смогу использовать их, и чтобы решать дела семьи Мэн», — Лин Чуцзю моргнула. Она не хотела, чтобы у нее из глаз потекли слезы. На самом деле, она не любила плакать перед людьми. Показать свои покрасневшие глаза перед Ся Тинья уже означало показать слабость. «Когда я тебе запрещал», — Ся Тинья выглядел недовольным. «Но ты не говорил, что я могу использовать людей поместья Ся». Ся Тинья ничего не говорил об этом, так как же она должна была догадаться? Она не умеет читать мысли. «Разве я должен о таком говорить? Ты принцесса поместья Ся, конечно, ты можешь пользоваться всем в поместье Ся». Ся Тинья не любил говорить о таких вещах. Лин Чуцзю была в замешательстве. «Разве титул принцессы Ся не всего лишь имя?» «Так, разумеется, ей требовалось его одобрение. Ся Ван Фэй было лишь именем, но, если он это говорил, у Ся Ван Фэй была половина прав использовать поместье Ся». «А я понимаю», — Лин Чуцзю кивнула. Она посмотрела на Ся Тинья лукавым взором. Ся Тинья под ее взглядом показалось неуютно. «Что ты понимаешь? Я тебе не скажу». Лин Чуцзю смело качнула головой и мягко вывернулась из рук Ся Тинья. Затем она слезла с кровати, встала перед Ся Тинья и сказала с улыбкой: «Ван Е, время уже позднее, ты хотел что-то еще мне сказать?» Ся Тинья встал и оглядел Лин Чуцзю с головы до ног, затем посмотрел на ее колени. «Ноги не подгибаются». Он сказал всего три слова, но в них был опасный намек. Разумеется, мозг Ся Тинья нормально функционировал, и маленький фокус Лин Чуцзю был обнаружен. Это, у меня правда только что подогнулись ноги, я больна. Лин Чуцзю нахмурилась, но заставила себя улыбнуться. Она, казалось, увлеклась, Ся Тинья никогда не любил, чтобы его дразнили. Правда, Ся Тинья шагнул вперед, Лин Чуцзю инстинктивно отступила. Ся Тинья пошел дальше, Лин Чуцзю снова отступила, пока Лин Чуцзю пятилась, пока не уперлась в угол комнаты. «Ван Е, я хочу кое-что сказать. Я пациентка, нельзя обижать пациентов». Она ошиблась. Она думала, Ся Тинья – кот, которого можно погладить. Но оказалось, что он был тигром, который съест тебя, если ты его коснешься. Розовые щеки, блеск в глазах, ты уверена, что ты пациентка. Держась на небольшом расстоянии, Ся Тинья холодно посмотрел на Лин Чуцзю, но в его глубоких черных глазах не было гнева. «Я правда больна. Если ты мне не веришь, можешь позвать других докторов, чтобы они вошли и проверили», сказала Лин Чуцзю, а потом позвала служанку за дверью. «Фэй Цуй, не кричи, никому нельзя входить без моего приказа», перебил ее Ся Тинья. Видя, что Лин Чуцзю неуютно, Ся Тинья великодушно сказал: «Поскольку ты больна, я не стану с тобой спорить сегодня. Это благодарю, Ван Е». Лин Чуцзю вздохнула с облегчением. Она была рада, но вскоре Ся Тинья добавил еще одну фразу. Глава 418. Прическа. Кроме рождения ребенка, не забывай писать мне письма каждые 3 дня, и в них должно быть не меньше слов, чем в предыдущем. Ся Тинья знал характер Лин Чуцзю, поэтому дал ей подробные требования, а в конце добавил: «На каждое мое письмо ты должна написать ответ. Разумеется, это не включает письма, которые ты должна писать каждые 3 дня. Отвечать на письма не проблема, но почему я должна писать так много писем и каждые 3 дня?» Лин Чуцзю почувствовала, будто у нее распухает голова. В прошлый раз она использовала несколько листов бумаги. Как она должна писать длинные письма каждые 3 дня? «Так много», понизив голос, сказал Ся Тинья. Как будто, если бы Лин Чуцзю продолжила жаловаться, он бы ее ударил. Да, это довольно много. Однако Лин Чуцзю была умна, поэтому она не сказала этого вслух. Она беспомощно сменила тему и спросила: «Ван Е, ты вернулся, чтобы повидать меня или чтобы попросить меня писать тебе письма?» «Когда это я говорил, что пришел повидать тебя?» Произнеся последнее слово «тебя», Ся Тинья скрипнул зубами. Он казался несчастным. «А разве нет?» Лин Чуцзю прищурилась. «Ты пришел не для того, чтобы навестить меня. Тогда зачем ты вернулся? Разве я не мог просто проходить мимо?» — сказал Ся Тинья, расправив складку на рукаве, и, не дожидаясь ответа Лин Чуцзю, сказал: «Ладно, давай не будем говорить об этом. Ты в столице, не устраивай больше неприятностей. Что же до Наньная, лучше тебе к ней не ходить, даже если он заболеет или умрет, это тебя не касается». «Это, боюсь, я не могу», — вздохнула Лин Чуцзю. «Я должна вылечить болезнь Наньная». «Ладно». Ся Тинья поднял бровь, но больше не спрашивал. Он знал, что у Лин Чуцзю есть секрет, но он также знал и то, что она не была глупой. У нее должна была быть хорошая причина лечить Наньная. «Когда Цзиньчи прибудет в столицу, ты можешь снова пойти в двор Линьюнь. До тех пор оставайся в поместье и восстанавливай здоровье. Если только тебя не вызовет император, не слушайся никого больше, особенно императрицу». Императрица раз за разом нападала на Лин Чуцзю. Ся Тинья хотел, чтобы она вела себя с ней осторожно. Влияние императрицы в столице слишком глубоко. Он не видел ее насквозь. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и не стала отвергать его доброту. Ся Тинья кивнул. «Уже поздно, мне пора идти», — повидав Лин Чуцзю, Ся Тинья больше не волновался. Он был готов вернуться. «Я провожу тебя». В прошлый раз она не пошла его провожать и всегда немного жалела об этом. На этот раз она не хотела, чтобы у нее остались сожаления. «Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе». Если они двое продолжат колебаться и ждать, пока другой сделает шаг навстречу, то они застрянут. Если она будет двигаться вперед, и Ся Тинья сделает пару шагов навстречу, она может, по крайней мере, попытаться. Видя взгляд Лин Чуцзю, Ся Тинья не стал возражать. Он только сказал ей переодеться. «Я быстро». Лин Чуцзю пошла в гардеробную и нашла самое простое платье и вскоре оделась. Вот только, надеть платье легко, но убрать ее длинные волосы сложно. Лин Чуцзю села перед бронзовым зеркалом. После нескольких попыток она так и не смогла затянуть волосы в узел. Ей пришлось встать и сказать: «Я пойду позову Чжинчжу, чтобы она убрала мне волосы. Она не могла завязать себе волосы сама. Они были не только длинные, но и густые. Даже если она пыталась затянуть их в хвост, они все равно выглядели беспорядочно. Это ни к чему. Ся Тинья шагнул вперед и удержал Линь Чуцзю, которая собиралась встать, и взял расческу у нее из рук. Линь Чуцзю удивилась, она не ожидала, что Ся Тинья станет завязывать ей волосы. «Ванье, вы знаете, как затягивать волосы в узел?» «Разумеется, нет, верно, как может холодный мужчина вроде Ся Тинья уметь завязывать волосы в узел?» «Нет, по крайней мере, он не пробовал раньше». «Нет, тогда я лучше поищу Чжинчжу». Хотя ее волосы были густыми, она не хотела, чтобы они оказались повсюду. «У меня есть глаза», Ся Тинья был очень недоволен. Линь Чуцзю не доверяла ему. «Нет ничего такого, чего я не мог бы сделать, разве что иметь детей». ПФФ, услышав заявление Ся Тинья, что он может все, кроме рождения ребенка, Линь Чуцзю невольно рассмеялась. «Что, ты в это не веришь?» Лицо Ся Тинья оказалось очень холодным, но он держал волосы Линь Чуцзю в руках. Плечи Линь Чуцзю вздрагивали от смеха. Она сказала: «Верю. Конечно, я тебе верю. Я тоже могу сделать все, не считая рождения ребенка». Ся Тинья было приятно это слышать. «Так, значит, мы созданы друг для друга». Когда Ся Тинья сказал эти слова, на его лице не отразилось ни эмоционального подъема, ни подавленности. Как будто он просто сказал, что погода сегодня хорошая. Линь Чуцзю не задумывалась над этим, она просто повторила то, что он сказал. «Да, мы созданы друг для друга». По мнению Ся Тинья, каждый мужчина и каждая женщина во всем мире рождались со своей парой. Разумеется, Линь Чуцзю только подумала об этом в глубине души, потому что у нее не было желания спорить с Ся Тинья. Тем более, что Ся Тинья действительно говорил не о необъяснимых вещах. Хотя Ся Тинья впервые заплетал волосы женщины, он справился хорошо. Хотя в прическе не было особого изящества и волосы слегка пушились, выглядело это неплохо. Зная, что Линь Чуцзю собиралась почтить память Мэн Лаофужинь, Ся Тинья выбрал для нее деревянную заколку. Эта заколка была простой, но изящной. Линь Чуцзю долго смотрела на себя в бронзовое зеркало, а потом искренне похвалила. «Хорошо смотрится», Линь Чуцзю имела в виду свою прическу. «Действительно хорошо смотрится», согласился Ся Тинья, но он сказал это с точки зрения мужчины. «Ванье действительно могущественен, он умеет все». Линь Чуцзю, которая была в хорошем настроении, не колеблясь, похвалила Ся Тинья. Ся Тинья не ответил, но она знала, что он тоже был в хорошем настроении. Оказывается, мужчины тоже любят комплименты. Когда Линь Чуцзю об этом подумала, она решила это запомнить. «Идем». Ся Тинья взял Линь Чуцзю за руку и вышел из комнаты. Снаружи стражники уже ждали, и четыре служанки тоже были там, но они стояли позади стражи. «Ваши подданные приветствуют Ванье и Ванфы», охранники и служанки уважительно поздоровались с ними обоими. Ся Тинья сказал: «Встаньте», а затем он вышел. Стража быстро последовала за ним. Фэй Цуй и Шаньху переглянулись и тоже быстро пошли за ними. Видя, как Линь Чуцзю и Ся Тинья выходят из двора, две служанки пошли за Чжинчжу и осторожно спросили: «Чжинчжу, разве ты не говорила, что Ван Фэй не можешь сама заплетать себе волосы?» «Ван Фэй действительно не может этого делать». Чжинчжу отлично это знала, поэтому она смотрела на прическу Линь Чуцзю. «Кто же заплел волосы Ван Фэй?» Манья оказалась озадаченной и притянула к себе Чжинчжу, чтобы спросить у нее, но Чжинчжу лишь улыбнулась и ничего не сказала. Прежде чем пойти вперед, Фэй Цуй и Шанху не заметили, но, когда они услышали слова Манья, они улыбнулись и опустили головы. «Вы все знаете», Манья посмотрела на трех своих сестер в замешательстве, но они, похоже, сговорились заранее. Они сказали одно и то же: «Мы не знаем». Они знали, но они не собирались говорить. Они хотели еще пожить. Группа людей вскоре подошла к воротам. Мудрый и умелый домоправитель Цао, услышав, что Ся Тинья и Линь Чуцзю выйдут вместе, немедленно велел людям приготовить карету. Видя, что Ся Тинья выходит, он взволнованно пошел навстречу. «Ванье, равнодушно отозвался Ся Тинья и притянул Линь Чуцзю в карету. Он даже не взглянул на домоправителя Цао. Домоправитель Цао остался стоять на месте. Уголок его губ слегка дрогнул. Суча был прав. Теперь для их Ванье существует только Ванфы. Они могут только стоять в стороне и смотреть. Глава 419. Боль. Глядя на Линь Чуцзю, Линь Чуцзю изначально планировала проводить Ся Тинья из столицы, а потом вернуться назад. Однако карета проиксала далеко за пределы столицы, и Сятинья ее не остановил. «Банье, куда мы едем?» Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья, который сидел напротив нее. Когда Сятинья садился в карету, он сел не рядом с ней, а напротив Лин Чуцзю. «Когда приедешь, узнаешь. Можешь немного поспать, если устала», — сказал Сятинья и сделал жест, чтобы Лин Чуцзю села рядом с ним. Лин Чуцзю молча поглядела на длинные ноги Сятинья и покачала головой. «Я не устала, ей было скучно, и она даже не знала, куда они едут. Пас, ты не устала, ты составишь мне компанию в игре?» Сятинья достал шахматную доску из потайного шкафчика. Глаза Лин Чуцзю потрясенно распахнулись. «Почему в каждой карете есть шахматная доска? Я приказал слугам положить их туда, а что, тебе не нравится?» Сятинья поставил доску перед Лин Чуцзю. «Я поддамся тебе 10 раз». Сятинья не дал Лин Чуцзю шанса отказаться, и игра будет идти много раундов. Лин Чуцзю скорчила кислую мину. «Даже если ты поддашься мне 100 раз, я не смогу выиграть. Это бесполезно». Лин Чуцзю метнул сердитый взгляд на Лин Чуцзю и сделал жест, чтобы она поторапливалась. «Это не имеет никакого отношения к успеху, тут дело в силе». Лин Чуцзю не могла не вспомнить слова, которые Сятинья говорил ей в прошлый раз, и поставила фигуру на доску. «Ты, наконец-то, поняла, что у тебя не хватает сил. Что ж, по крайней мере, у нее появилось немного самосознания». Лин Чуцзю чуть не поперхнулась. Она имела в виду не это. «Когда он перестанет быть таким бессердечным? Зачем, черт возьми, он вообще вернулся? Он не сказал ей ни слова утешения, ни слова заботы. А теперь он говорит, что она глупая и бестолковая». Лин Чуцзю стиснула зубы и, взяв фигуру, хорошенько подумала, прежде чем поставить ее на доску. Даже если она проиграет, она не могла сделать это слишком глупо. Лин Чуцзю, которая играла серьезно, не видела, что улыбка ни разу не исчезла из глаз Сятинья. Если бы она это увидела, она бы рассердилась. В конце концов, Сятинья всего лишь играл с ней. Черные и белые фигурки выстраивались в линию одна за другой. Прошел лишь первый раунд, но игра была еще не окончена. Однако для Лин Чуцзю она становилась все труднее и труднее. Почему ей было некуда ходить? Почему она лишь окружила себя? Однако Сятинья стоял перед еще более сложной дилеммой. Он изо всех сил пытался не использовать свой мозг. Он изо всех сил пытался идти на компромисс. Он больше не мог поддаваться. Игра в шахматы с дураком может поистине иссушить мозг. Сятинья казалось, что он издевается над собой. К счастью, охранник снаружи кареты спас его. «Ванье, мы приехали. Забудь об этом». В результате, Лин Чуцзю заговорила первая и вышла раньше Сятинья. Как будто играть в шахматы с Сятинья был адом, но Богу известно, что тем, кто страдал больше, был Сятинья. Они оба вышли из кареты. Лин Чуцзю была потрясена, когда увидела странный, но знакомый пейзаж. «Зачем ты привез меня сюда?» Вокруг не было ничего, дорога была очень просторной, и мимо ходило очень мало людей. Был, несомненно, день, но температура была очень низкой. Особенно не так далеко в горах казалось, будто солнце вообще не светит. Да, Сятинья привел Лин Чуцзю к могильной горе, и фамильная усыпальница семьи Мэн тоже была здесь. Лин Чуцзю была здесь не так давно, так что это место было ей хорошо знакомо. «Я еще не проводил госпожу Мэн. Теперь, когда я вернулся, я пришел отдать ей дань уважения», — сказал Сятинья и повел Лин Чуцзю к могиле. «Спасибо». Лин Чуцзю открыла рот, но Сятинья прервал ее. «Мы с тобой муж и жена, тебе ни к чему меня благодарить», — сказал он, будто о военном задании. В его словах не было ни следа теплоты. Лин Чуцзю не знала, что сказать, поэтому промолчала. Стражники были очень умными, они приготовили свечи и бумажные деньги заранее. Поскольку Сятинья не любил заниматься такими вещами, стража позаботилась обо всей работе. У захоронения семьи Мэн были назначены охранники. Увидев Лин Чуцзю, они машинально показали Лин Чуцзю дорогу, совершенно не дав Сятинья шанса покрасоваться своим положением. Мэн Лафужинь была похоронена недавно. Ее могила была еще свежей, а ее надгробие – чистым и не запылившимся. После многих дней скорби Лин Чуцзю, наконец, смирилась со смертью Мэн Лафужинь. Лин Чуцзю шагнула вперед и положила свое подношение перед надгробием. «Бабушка, я снова пришла навестить тебя. Я знаю, что ты меня не покинешь, но ты можешь быть уверена, что я о себе позабочусь. Ты можешь обо мне не волноваться. Тебе также незачем беспокоиться о дядях и других членах семьи, Раньше ты защищала меня, а теперь я буду защищать их. Бабушка, я пришла к тебе сегодня не одна. Ван Ли тоже хочет навестить себя. Он не пришел проводить тебя на твоих похоронах. Если ты сердишься на него, то можешь сердиться. Я буду на твоей стороне и не стану жалеть его. Бабушка, видишь ли, Ван Ли очень добр ко мне. Когда он узнал, что с тобой случилось несчастье, он поспешил назад, не обращая внимания на волю императора. Хотя такое поведение глупо и недостойно похвалы, таково было веление его сердца. В конце концов, я не могу требовать от него много, разве это не? Сначала Лин Чуцзю говорила вполне серьезно, но позже вся тема разговора сменилась. Ся Тинья, которого не замечали, помрачнел. Почему это от него нельзя требовать многого? У кого низкие требования? Это же он ничего не требовал от Лин Чуцзю, верно? Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю, а потом перевел взгляд на надгробие госпожи Мэн. В итоге, он так и не заговорил, даже когда Лин Чуцзю порочила его репутацию. «Бабушка, видишь ли, я только что сказала, что не могу многого просить от Ван Е. Он холодный и надменный, он ничего не говорит. Окружающие, несомненно, не любят его из-за этого. Посмотри на него, он даже не ищет оправданий». Стражники позади них не могли сдержать смеха. До сего дня они не видели, чтобы кто-нибудь так забавно посещал могилу. Однако это было и хорошо. Люди умирают, и, если бы родственники умерших вечно были слепо погружены в печаль, покойники не могли бы уйти с миром. «Бабушка, Ван Е сегодня уедет на войну. Если дедушка с тобой на небесах, пожалуйста, попроси его благословить Ван Е, чтобы он смог одержать победу и вернуться поскорее. Когда он вернется, я возьму его с собой и снова навещу тебя». Лин Чуцзю сказала много слов перед могилой Мэн Лаофужинь, и большая их часть на самом деле предназначалась Ся Тинья. Лин Чуцзю была уверена, что Ся Тинья понял, что она имела в виду. Ся Тинья и правда понял, потому он и не перебивал ее слов, хотя ему и казалось, что Лин Чуцзю просто говорит чепуху. После долгой речи Лин Чуцзю, наконец, замолчала и, поскольку у нее во рту пересохло, она дала Ся Тинья возможность заговорить. Ся Тинья шагнул вперед и взял у стражника ладан. Он не встал на колени, он стоял там и трижды вознес хвалу. «Пожилая госпожа, я позабочусь о Лин Чуцзю». После этого он вставил ладан в лампадку перед надгробием и просто поклонился. «Идем», Ся Тинья протянул Лин Чуцзю руку, подав знак, что они уходят. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и взяла его за руку, позволяя ему увести себя. «Ван Е, спасибо тебе». Она знала, что Ся Тинья предпринял эту поездку только ради нее, иначе этот человек никогда бы такого не сделал. Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю и тихо сказал: «Мы муж и жена, тебе ни к чему меня благодарить». В эти несколько часов Лин Чуцзю была поистине счастлива. Глава 420. Ответственность. Данные о местонахождении посочинились. Ся Тинья вернулся очень тихо, почти никто не знал о его прибытии, даже тайные шпионы императора не выяснили ничего об этом, но, когда он уезжал, это было совсем не тихо. Он вывез Лин Чуцзю из столицы, чтобы воздать последние почести Мэн Лаофужинь, что, несомненно, показывало его высокомерие. Императору хотелось притвориться, что он об этом не знал. Ху, по крайней мере до конца войны между Востоком и Севером император вообще не хотел думать о неприятностях, которые приносил Ся Тинья, но, император не хотел искать неприятностей, но это не означало, что другие тоже не хотели. На третий день после отъезда Ся Тинья объявился имперский служащий, который хотел отстранить его за нарушение военных правил, пренебрежение указом императора и тайное возвращение в столицу. Это было большим преступлением, было бы не проблемой посадить Ся Тинья в тюрьму за такие преступления. Но проблема была в том, что, если Ся Тинья будет заперт в тюрьме, кто будет сражаться на фронте? Какой ублюдок стал бы отстранять Ся Тинья в такой момент? У него что, нет глаз? Он ничего не предпринял вчера, так с чего ему что-то предпринимать сегодня, если он не видит сути такой простой ситуации, как он вообще стал министром? Император взглянул на человека, подававшего жалобу, и обнаружил, что это был господин Чжу, который вообще не состоял ни в какой фракции. Он просто был упрямым стариком. Император сразу понял, что старика используют. Император мысленно вздохнул, но серьезно спросил: «Вы говорите правду, господин Чжу? Вы сами это выяснили? Вы наверняка знаете, что клевета – большое преступление». В словах императора было множество намеков. Человек с мозгами должен был к этому времени уже отступить, но господин Чжу не отступил. Господин Чжу, искавший правосудие, заявил: «Мои слова правдивы. Император может спросить солдат и чиновников, стоящих на страже у ворот столицы. Император также может спросить стражу, несущую караул у гробницы. Принц Ся не только вернулся в столицу, но и отвез принцессу Ся поклониться гробнице Мэн Лаофужинь. На кладбище Ся Тинья видел не только стражник, охранявший гробницу семьи Мэн, но и другие стражники семейных захоронений. Император был недоволен господином Чжу. Он ничего не сказал, вместо этого он посмотрел на Линь Сяна, стоявшего в переднем ряду. Линь Сян заметил это и выступил вперед и сказал: «Господин Чжу, вы говорите, что Ся Ванъи появился в столице сегодня утром, верно? Когда же он вернулся? Почему о его въезде в столицу нет записей? Когда Ся Ванъи вернулся, ваш покорный слуга не знает, но мне известно, что Ся Ванъи не хотел, чтобы люди узнали, что он вернулся в столицу, поэтому он определенно не стал бы оставлять записи о въезде в столицу», господин Чжу сказал без колебаний. Па Сон осмелился просить об отстранении Ся Ванъи, у него наверняка должны быть доказательства. О, если Ся Ванъи не хотел, чтобы люди узнали, что он вернулся в столицу, почему же тогда он покинул столицу при свете дня и появился на кладбище вне столицы? Разве Ся Ванъи неизвестно, как опасно тайно являться в столицу? Старый лис Линь Сян задал сразу несколько вопросов, и не дожидаясь, пока господин Чжу ответит, он сказал: «Господин Чжу, вчера двор получил новости с фронта. Ся Ванъи повстречал ассасинов по дороге и был серьезно ранен. Если прикинуть расстояние, Ся Ванъи очень далеко, город Янчжоу в тысячах миль от столицы. Ся Ванъи ранен, но даже если бы он не был ранен, он не мог бы долететь за столицы всего за два дня. Это. Господин Чжу не решался сказать, что раненый человек мог быть подставным лицом. Даже если бы он хотел сказать это, без доказательств за такие заявления его могли призвать к ответственности. Линь Сян не дал ему оправиться и продолжал: «Господин Чжу, рядом с Ся Ванъи 30 тысяч солдат, они своими глазами видели, как Ся Ванъи был ранен. Императорский доктор, сопровождавший их, также послал доклад. Он сказал, что хотя жизненно важные органы Ся Тинья не были задеты, он советовал ему не торопиться с переездами. Однако, несмотря на свои раны, Ся Ванъи настаивает на отправлении на фронт. Ради защиты восточной страны он не жалеет своей жизни и не думает о смерти. А вы говорите, что Ся Ванъи пробрался назад в столицу. Чего вы добиваетесь?» Линь Сян был доверенным лицом императора. Как только он заговорил, все поняли, чего хочет император. Было ли это правда или нет, несколько людей тут же выступили вперед и поддержали Линь Сяна. Линь Чан только что превратил Ся Тинья в национального героя, который не думал о себе. Губы императора скривились, но он не мог ничего об этом сказать. Столкнувшись с натиском министров, господин Чжу потерпел поражение в споре и получил 30 палок от императора, а потом его отправили домой подумать. Внешне казалось, что император наказал господина Чжу, потому что тот выдвинул ложные обвинения против Ся Тинья. На самом деле только сам император знал правду. Выйдя из дворцового зала заседаний, император призвал лидера своих шпионов. Первым делом он приказал ему выяснить, кто использовал господина Чжу. После того, как Ся Тинья совершил такой громкий поступок, как он мог об этом не узнать? Однако он хотел дождаться, пока закончится война, прежде чем наказать его самому. Но что же теперь? В очередной раз другие люди разрушили его план. То, что император не убил господина Чжу, уже было большой услугой. Вернувшись после поездки, Линь Чуцзю была в гораздо лучшем настроении. По крайней мере, оно было лучше, чем в предыдущие два дня, когда она не могла встать с постели. Линь Чуцзю ждала выздоровления, прежде чем она сможет потихоньку выехать из столицы и осмотреть Мэн Сюаня, чтобы проверить, насколько он поправился. Прошло уже полмесяца. Если Мэн Сюань хорошо выздоравливает, уже почти можно снимать швы. Ван Фэй, Сугунцзы пришел к вам. Когда Фэй Цуй вошла, она увидела, что Линь Чуцзю пишет письмо, и не могла не улыбнуться. В день отъезда Ся Тинья Суча пришел, и тогда все поместья Ся узнала, что Ван Е установил для Ван Фэй правила. Их Ван Фэй должна была писать ему письмо каждые три дня, не короче, чем на три листа бумаги. Ся Тинья боялся, что Линь Чуцзю откажется, но он не собирался сдаваться. Чтобы не дать Линь Чуцзю забыть ее долг, Ся Тинья попросил людей во всем поместье Ся напоминать Линь Чуцзю, что она не должна об этом забывать. Сятинья было непросто заставить Лин Чуцзю писать письма охотно. Рано утром домоправитель Цая нашел повод встретиться с Лин Чуцзю, а затем намеками напомнил Лин Чуцзю, что прошло 3 дня, и что Суча придет за письмом. Лин Чуцзю притворилась, что не слышала, но, куда бы она ни пошла, кто-нибудь намекал ей: «Ван Фэй, пора писать письмо». В отчаянии Лин Чуцзю пришлось послушно пойти в кабинет и честно написать письмо. Но, а чем же я напишу? Лин Чуцзю укусила кончик кисточки, ее лицо было задумчивым. Плохая привычка грызть ручку появилась у нее в детстве из-за того, что она тянула в рот все подряд. Позже это прошло, но привычка осталась. Когда Лин Чуцзю услышала, что пришел Суча, она тихо скомкала бумаги на столе и пригласила Суча войти. Как и ожидалось, после того, как Суча церемонно откланялся, он сказал: «Ван Фэй, сегодня 3-й день. О чем вы беспокоитесь? Разве вы отсылаете письма не ночью?» Она, безусловно, могла закончить письмо к ночи, хотя она до сих пор не знала, что написать. «Вы правы, Ван Фэй». Увидев недовольство на лице Лин Чуцзю, Суча добродушно сказал: «Ван Фэй, если вы не хотите писать, вы можете продиктовать письмо мне, я помогу вам записать его». Чтобы увидеть, что Лин Чуцзю пишет Сятинья, Суча тоже был готов на все. Ему в самом деле очень хотелось узнать, что она ему напишет. Какое такое письмо могло заставить Сятинья улыбаться, даже перечитывая его во второй раз? Это просто чудо. Глава 421. Суцу. Сначала попробуй слезы, потом крики, потом угроза убить себя. Мысли Суча были примерно такими же, как у Сыма Чжая, генерал, политик и регент во времена 3 королевств. Было бы смешно, если бы ему удалось одурачить Лин Чуцзю. Позволить Суча написать Сятинья, ха-ха-ха. Она полагала, что последствия этого будут еще худе. Ей умирать не хотелось. Глядя на Суча, Лин Чуцзю подумал на чай, чтобы отогнать чайные листья, и сделала глоток, прежде чем сказала: «Сугунцы, скажите, вы за этим ко мне пришли?» Лин Чуцзю не верила, что Суча пришел бы, только чтобы лично посмотреть, как она пишет письмо. Сятинья не было в столице, но Суча был очень занят. «Ван Фэй, вы можете звать меня Суча, меня лишь с большой натяжкой можно назвать Гунцзы», — вслух сказал Суча. Теперь он, наконец, понял, почему Сятинья был так подавлен. Их Ван Фэй такая упрямая. Она казалась мягкой и легкой в общении, но на самом деле она была очень закрытая и не желала изменять своим принципам. «Это всего лишь титул. Почему вам, сугунцы, должно быть до этого дела?» Они с Суча не были близки. Суча был не таким, как Сятинья. У него была толстая кожа, он проигнорировал отчужденность Лин Чуцзю и лишь улыбнулся. «Ван Фэй, вы сами сказали, что это лишь титул. Позве, если вы будете звать меня Суча, это не сделает нас ближе?» «Звучит логично, но, мне кажется, мы не близки». Спросив это, Лин Чуцзю подняла бровь. Она совершенно не считалась с чувствами Суча. Хичуткие люди никогда не знают, когда пора сдаться. Они сделают шаг сегодня и еще один большой шаг завтра. Суча казался утонченным джентльменом, но на самом деле он был большим бесчестным дельцом. Если сегодня он отступит хоть на дюйм, то завтра он наверняка сделает большой шаг вперед. Суча не расстроился, ему, на самом деле, было все равно. Он дерзко сказал: «Ван Фэй, мы с Ван Е не просто друзья уже больше 10 лет, мы также и братцы по оружию. При такой дружбе я должен звать вас сестрой, так почему бы вам не называть меня Суча?» Суча казался очень любезным, но он все равно был дельцом до мозга костей. А будучи дельцом, как бы он зарабатывал деньги, если бы его кожа не была толстой, а сердце – черным? Как бы он помогал Сятинье готовить армию? «Сугунцзы, вы хотите сказать, что из-за ваших отношений с Ван Е я должна называть вас Суча? Но имя Суча кажется мне немного устаревшим. Я подумываю называть вас Сусу отныне, это гораздо лучше звучит». Суча чуть не пролил свой чай. «Ван Фэй, как вы меня назвали?»